Глава 15. Если перевести на обычный, простой язык, все, что сказала мне эта девочка, а учитывая ее реальный возраст, вполне могу так назвать, какая-то сволочь ухитрилась заполучить образец Ахилла первого поколения. Очень неожиданный поворот событий. Достаточно вспомнить, что было чипов всего 10. Сенатора Эсперанто пока не считаем. Я по глупости не удосужился узнать, откуда всплыл его Ахиллес. Даже быстрее сказался тот момент, что кроме долгой жизни Ахилл не дал ему ничего. Исходя из слов Мелиссы, решил, будто Родерик просто-напросто создал 11-й чип, но сделать его полным аналогом нашему просто не хватило ума. Все же возможности там иные. Да и не думаю, будто сенатор рассказал дочке все подробности. Не идиот же он. Это достоверно известно. Однако в свете рассказа Кейси ситуация обретает вид очень хреновый. Взяться Ахиллесу, который способен сделать из простого человека нечто похожее на меня, было неоткуда. Тем более девочка, к примеру, получила его относительно недавно. На момент, когда после закрытия проекта прошла чертова уйма лет. Вот эта сказочка из разряда «Кейси шла-шла-шла», и Ахиллеса нашла. Не канает. Взяться просто из ниоткуда он не мог. Допуская наличие двух мест происхождения нового старого чипа. Первое место, назовем это условно так. Во время начальной разработки Ахиллеса и до его закрытия некто ушлый, но весьма дальновидный, спер как минимум один полноценный образец. Хотя, насколько я понимаю, а память у меня, к сожалению, идеальная, иной раз хочется ее сделать хуже, ученые, трудившиеся в то время с нами, однозначно заверяли, что были использованы все 10 чипов. Мол, лишнего нигде не завалялось. Да, существовали, несомненно, формулы и теоретические разработки, по которым планировалось потом продолжить создание Ахилла, но с решением о его закрытии и дальнейшем изучении произошла трансформация первого варианта. Так гласит официальная версия. Правительство заявило тогда, будто опыт вообще закончился неудачей и требуется доработка. Честно говоря, и у меня самого, и у моих почивших коллег была уверенность, с первым Ахиллом что-то намутили. Объясню почему. В любом случае, прежде чем поставить его нам, ученые должны были проводить первые опыты на ком-то менее значимом, чем человек. Не знаю. Крысы, мыши, хомячки, да кто угодно. Неужели они не знали, насколько сильные перестройки организма вызовет чип? Я помню все этапы изменений. Сначала усилился слух, в данном случае он реально усилился. Первый год после установки Ахилла мы жили на территории закрытой базы. И вот спустя месяц-два я однажды проснулся ночью от того, что кто-то отчетливо пел песню. Обычную детскую колыбельную. Оказалось, в тот же момент не спалось Эрике, и она развлекала себя таким незатейливым способом. А между нами, на минуточку, было два этажа. Когда с восходом солнца база ожила, я вообще чуть не оглох. Это было похоже, будто рядом одновременно включили громко радио, но только все каналы сразу. Потом пришла очередь зрения, обоняния. Следом друг за другом подключились остальные функции: скорость, сила, выносливость. А вот уже финальным этапом выделилась специализация. Но второй и третий этапы мы пережили уже каждый у себя дома, хотя оставались по-прежнему под зорким оком ученых, которые находились рядом. Уже в самом начале было ясно, Ахилл повел себя не совсем так, как ожидалось. Более того, у меня лично возникло ощущение, будто умники в белых халатах сами ни черта не знали, что от него ждать. То есть будто им дали чип и сказали: «Ну, пробуйте, ребята». Тем значительнее выглядят слова сенатора, сказанные мне рядом с телом Мелани. Тогда я не особо всерьез их принял, да и не особо вообще вслушивался. Не самый подходящий момент был для осмысления информации по чипам. Рядом лежал труп моей любимой женщины. Позже я все-таки пару раз думал о сказанном Эсперанто, что Ахиллес не является изобретением человека. Но в потусторонние силы, равно как и в иные миры, не верится совсем. Бред. Честно говоря, думал в тот момент, Эсперанто просто нагнал жути своими пафосными речами. Хотел усилить впечатление, ну и, возможно, напугать. Иногда, бывало, находила подобная блажь, мы вдесятером собирались на нейтральной территории. Серьезно. Исключительно выпить, расслабиться. Это превратилось в определенную традицию, очень важную для нас. 10 человек, работающих на различные спецслужбы мира, встречались в заведении, которое не ранее, чем за 5 минут до тусовки избранных, один из нас выкупал полностью на сутки. Паранойю никто не отменял. У нас она была маниакальной. Доверять друг другу мы, естественно, не доверяли. Кроме того, присутствовала в этом некая интрига. Мы знали только город заведомо, место обозначалось внезапно. Особо о работе не говорили, чисто о повседневности своего существования. Кто с кем познакомился, кто с кем переспал, у кого с утра была изжога. Подобие настоящей полноценной жизни. Никто ведь из нас не имел даже друзей, не говорю про семью. Близких похоронили давно. Потом исчезали на некоторое время и возвращались опять. А почувствовать себя хотя бы раз в году обычным человеком, как ни странно, очень хотелось. Правда, я выбыл из этих посиделок после гибели Мелани. Не смог простить. И забыть не смог. Да, понимал, они выполняли работу, но не был уверен, что не убью их всех к чертовой матери. В итоге никого не осталось. Так вот. Ранее, во время нескольких личных встреч, мы рассуждали пару раз, отчего наш Ахилл оказался совсем не таким, каким он стал в следующей разработке. Было весьма основательное подозрение. Чипы вправду сделали не совсем приспособленным к человеческому телу, это мягко говоря. Размахнулись слишком. По сути, его действие – активация всех возможностей мозга, это если утрировать. Ахиллес поступает в мозг, приживается там, а потом одну за одной включает все зоны мозга, все нейронные связи пускает в работу. Сейчас, спустя много лет, я думаю, дело не только в этом. Ахилл, именно наш, имеется в виду, и вправду активировал серое вещество на 100%. Однако, помимо того, он брал под контроль физические показатели организма, то есть не просто включал свет, но и контролировал напряжение электричества. Мы словно прокачались в компьютерной игре. Разница лишь в том, что каждый из нас заведомо имел какие-то особенности. Я хорошо помню детство. Как раз около 10 лет, когда мать отвезла меня в лабораторию. Много мечтал в то время. Читал книги о приключениях, сказочных мирах и волшебных героях. Видимо, это отложилось в подсознании. Отсюда способность к иллюзии. Мартин, к примеру, был помешан на спорте. Поэтому стал самым быстрым среди нас. Эрика фанатела от восточной культуры. После того, как ей поставили чип, она словно превратилась в богиню смерти из их мифологии. Женщина-воин. То, что эта хрупкая девушка творила с мечом, не смог бы повторить ни один индивид на Земле. То есть у каждого участника эксперимента многократно увеличились и стали преобладать те направления, которые без того были приоритетными, словно мозг, уже имея более развитые свои части, их же и выделил. Но при этом, например, то, что помимо иллюзии я стал практически ходячей частью системы Ахилл, объяснения не имело. Почему именно Ричард Портес? Не думаю, что остальные имели то же самое, но скрывали. В моем случае здорово помогала в конспирации иллюзия. На нее списывались многие странности, способные вызвать подозрения. Уверен, узнай хоть кто-то о том, что я способен подключаться к системе, меня сразу бы уничтожили. Принцип работы иллюзии, как уже говорил, именно в том, чтобы соединить мои нейронные связи с нейронными связями другого человека, а потом в его именно восприятии создать необходимое восприятие. Потом шла цепная реакция. Все, кто находились рядом, передавали картинку друг другу. В итоге, будь я в окружении хоть миллиона свидетелей, они увидели бы одно и то же. А теперь, если взять слова сенатора Эсперанто за истину, допустим, явился кто-то посторонний, не человек, хотя думать об этом очень странно, и принес глупым людишкам столь сильное оружие для контроля за... Зачем? Вот тут самое слабое звено данной версии. По сути, Ахилл очень мощная штука. Используя ее правительство в самом начале эксперимента не на 10 людях, а в масштабном размере, получилось бы раса суперлюдей. И кому это надо? Да никому. Даже самим людям. Это ведь целая планета, населенная вечно молодыми, вечно живущими существами со способностями богов. Очуметь можно в таком мире. Я бы удавился, честно. Но, допустим, чисто теоретически, мог ли кто-то все же принести Ахилл человечеству, как Прометей свой огонь? Может такое быть. Почему нет? Теоретически вполне очень даже. Просто пусть это будет отправной точкой событий. Посмотрим дальнейшие размышления вокруг этой странной версии. Война смела половину населения с лица Земли, уничтожила города, чуть не погубила планету. Но главное, показала, насколько мы, творение Господне, глупы и недальновидны в своей жажде власти. Вполне возможно, некий высший разум, будем условно называть его пока так, посмотрел на все это и решил: нет, оставлять бестолковых детей одних нельзя. Во избежание повторения войны, а это просто уничтожит Землю, нате вам, придурки, Ахиллеса. Берете его в разработку и создаете общество равноценно сильных людей, которым вообще не нужно ядерное оружие. Если захотите порвать друг другу глотки, так сделайте это буквально зубами, в полном смысле этого выражения. Однако, тот, кто принес первый чип, мог слишком переоценить именно физические возможности наших тел. Особенно, черт, особенно если он сам не человек. Вот так выходит. 10 опытных вариантов ученые запустили и охренели сами от того, что вышло. Это уже не люди, это уже бессмертные киборги получились. Испугались, разволновались, прикинули, подумали и быстренько взялись за изменение чипа, за его ослабление. Ибо в итоге на самом деле получилась бы раса реально каких-то богов. А главное, и это страшнее, опаснее всего, долгая жизнь и потенциально возможное бессмертие. Этак никакой планеты не хватит. Опыт, конечно, показал, убить нас можно, имея в виду тех, кто многократно изменен Ахиллом. Теперь я уверен, мои коллеги вовсе не планировали умирать. Их гибель точно никакие не самоубийства. Откуда подобные мысли? Да потому что это, вероятнее всего, второй путь получения Ахилла первого поколения, Мартин, Эрика, Стив и все остальные. Их уничтожили сознательно ради того, чтобы достать чипы. Добровольно никто из моих собратьев на подобное не пошел бы. Как бы мы ни ныли, ни жаловались, ни причитали, но сознательно, спустя столь долгое время, отказаться от того, что имеем? Нет, никто бы не подписался. И что-то подсказывает мне, а если говорить более точно, то интуиция, ей я привык доверять, версия с убийством наиболее вероятна и правдоподобна. Вот она, настоящая причина смерти моих коллег. Чипы. Их чипы конкретные. Похоже, проект в начальной его версии на самом деле уничтожили после закрытия, продолжив изучение и подготовку. Оставили лишь основу, отталкиваясь от которой создали следующего Ахилла, способного активировать мозг не на 100%, а, к примеру, на 30%. Отсюда относительное увеличение срока жизни до 100-120 лет, возможность частично влиять на свои внешние данные в рамках разумного, конечно. То есть цвет волос, глаз, чуть более совершенное тело. Значительно окрепший организм, который стал менее подвержен болезням. Нас же оставили как самое настоящее оружие. Между прочим, смертоносное оружие. Опасное. Потому что мы умеем не только быстро убивать, но и быстро думать. Разделили между собой. Не знаю, как они там решали. Может, монетку кидали, может, записочки тянули. Рядом не стоял, сказать не могу. А потом некто жадный и умный подумал: а нахрена? Чего испугались-то? Ну и вечные, окей. Хотя, опять же, это я предполагаю. Сейчас мне 95, и я остался в том состоянии и возрасте, когда сработала определенная мутация. До 23 рос нормально, затем что-то переклинило. Тот же Мартин, если вспомнить, сразу остановился в районе 40 с хвостиком. У каждого из нас свой особый случай. Как бы то ни было, этот таинственный умник решил, да и черт с ним, зато какие возможности, какие перспективы. Очевидно, у него встал вопрос, где достать Ахилла? Непростого, необычного, этих навалом. Нужен первый чип, дабы понять, что в нем особого. Плюс еще у каждого носителя свои возможности. Предполагая, именно поэтому смерть пошла по списку. А теперь, внимание, я остался один. Мой Ахиллес последний. О чем это говорит? О том, что скоро придет очередь Ричарда Портоса. Если я верно рассуждаю, и еще один нюанс. Человек, затеявший все это, точно знал о первом эксперименте в подробностях. Значит, знал о нас. Соответственно, он из правительства, потому как быть ученым, имевшим отношение к первому эксперименту, не может. Померли они все. Кроме Эсперанто. А теперь вернемся к девочке Кэсси и ее рассказу. Некая скромная организация занималась научными разработками. Окей. Предмет разработок сперли, после чего он оказался у Миддлтонов. Вот ведь гадость какая приключилась. Но тогда все сходится. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, речь об Ахиллесе. Начали с одного, потом заполучили второй. И так, скорее всего, их оказалось 9. Кассандра не работает на спецслужбу. Я задал глупый вопрос. Она работает на эту таинственную научную организацию. Как бы это ни звучало, девочка Кэсси – один из экспериментальных образцов. Отсюда и совершенно удивительный молодой возраст. Ей на самом деле поставили чип совсем недавно. Однако и это реально пугает. Он успел прижиться, повлиять на многие функции ее организма. Я потратил 10 лет, она от силы год. А теперь дальше по самой ситуации. Ученый, главный мозг проекта, сбежав с материалами, очень сильно все испортил тому, кто затеял данное мероприятие. Я так понимаю, у неизвестного кукловода план был глобальных размеров, рассчитанный на очень большие деньги. Как правильно оговорился Миддлтон-младший, скорее всего, армия. Даже уверен, что армия. Отличный вариант. Создание универсальных, бесконечно выносливых солдат. А главное, безопасных для планеты. На части ее не разорвут своей мощью, как те же бомбы. Поэтому новыми разработками заинтересовался Миддлтон. Это и правда бесконечный золотой дождь. Как узнал о лаборатории? Деньги всегда дают информацию обо всем. Большие деньги дают возможность эту информацию использовать. Естественно. Ради такого проекта он готов рискнуть, даже родным сыном. Похоже, Александр имеет при себе нечто, способное продемонстрировать потенциальным покупателям возможность новой разработки, и все же. Почему банкир отправил именно пацана? Уверен, что прежним хозяевам проекта неизвестно, у кого в руках теперь их ученый. Очень даже может быть. Самоуверенность. Почему нет? Как бы то ни было, Александр становится мне еще более интересным. Думаю, пора навестить отпрыска семейства Миддлтон. Я сказал Кэсси, что мы понимаем друг друга, но не вмешиваться не обещал. Девочка молодая и не соображает, что вопросы надо ставить более конкретно. Кроме того, на фоне всех событий еще важнее встреча с Мелиссой Эсперанто. Сдается мне, она не просто так сбежала ото всех. Будем решать проблемы по мере их поступления. Торопиться не к чему. Теперь уж точно.